Часть вторая. Пробуждая мужественность. Ни к чему заново изобретать мужественность. Она просто спала несколько поколений. Достаточно пробудить ее от этого дурного сна и дополнить в соответствии с требованиями настоящего времени. Уоллер Ньюэлл. Мужчина и женщина испокон веков не могут понять друг друга и часто ожидают от партнера такого же поведения, которого придерживаются сами. Мы осознаем наши различия на уровне разума, но не перестаем удивляться поведению друг друга. Мужчина создает, организует и защищает цивилизацию. Чтобы его понять, нужно выучить язык мужчины и разобраться, как он мыслит. Для этого нам потребуется знать как можно больше об источнике их силы – мужественности или маскулинности. Когда вы поймете, как пробуждать в нем его природную мужественность, ваши отношения выйдут на качественно новый уровень.